Глава 25. Дождавшись, когда мальчишки скроются за дверью, я опустил опытный образец в жидкость, утопив его полностью. После прикрутила проволочку от листа падуба сначала к одному артефакту, потом к другому, и тут же зажмурилась от неожиданно ослепительного света. «Хм, такого раньше не было», — задумчиво пробормотала, чуть приоткрывая глаза. С удивлением воскликнула. «Уже? Невероятно, так быстро! Неужели все получилось?» «Да!» — выкрикнули из-за двери два изумленных голоса. Похоже, эти мелкие вредины до последнего не верили в меня, хотя я и сама в себе сомневалась. «Да, идите сюда!» — позвала ребят, оцепив проволоку, прекратив тем самым передачу магической силы. Я вытянула из электролита листок. «Смотрите!» «Поразительно!» — восхищенно прошептал Абис. «Он блестит и кажется, будто из золота!» «Да!» — счастливо выдохнула, растерянно добавив. «Странно, конечно, но, может, здесь сыграла большую роль магия? Нужно еще попробовать что-нибудь омеднить». «Он крепкий?» — спросил Джереми. Не дождавшись ответа, взял мой первый опытный образец и чуть согнул. «Джерри, листок хрупкий!» — испуганно воскликнула, но тут же потрясенно замерла, переспросила. «Нет?» «Нет, листок не гнется», — подтвердил сын с недоумением на меня взглянув. «Это невероятно! Наверное, сила по-другому сработала», — промолвила. Забрав астролист у сына, принялась с усердием его ломать, но ничего не вышло. «Это замечательно, так даже лучше!» «И что с ним дальше делать?» — спросил Абис. «Украшения! Серьги, броши, браслеты, кольца, подвески!» Проговорила с предвкушением, потирая руки, довольно добавила. «Пора делать заготовки гербария, и нужно обязательно запатентовать». «Да, и никому ни слова, как ты это мастеришь, а то найдутся ушлые!» Буркнул Абис, кивнув в сторону двери, деловито добавив. «Так и чем тебе помочь?» «Вот эту стопочку листочков аккуратно протираем от грязи и жира, покрываем графитом, а я буду их топить». За час все собранные джирами листики падуба во дворе Морган мы покрыли медью. На двух из них приклеили маленькие камешки, прозрачные, как слеза. И теперь казалось, что на золотом листочке, ажурном словно паутинка, застыла капелька росы. Не хватало цепочки, ну или веревочки. Лучше кожаной. И красивый кулон готов. «Кэт, да такого здесь отродясь не было!» Довольно воскликнул Абис, потирая руки. «Это ж сколько монет мы соберем!» «Но выдавать за золото мы не будем», — напомнила парню, что не принимаю его предложения. «И так раскупят, надо только не продешевить», — отмахнулся парнишка. «Угу», — задумчиво промычала. «А еще нужна фурнитура для брошек, серьгам. К ювелиру идти дорого». «Может, Рейни спросим?» «Ну, как вариант, а лучше к кузнецу сходить». «А завтра пойдем гербарий собирать», — добавил сын, раскладывая золотые листочки на кусочек бархатной ткани. «Ой, мам, у меня жук есть. Можно и его отмеднить?» «Где ты его взял?» — удивленно вскинула бровь, разбирая завал на кухне. «Надеюсь, он не живой?» «Нет, я нашел его под горой листьев в Дилусе и положил в коробочку». «Тогда неси, будет у нас золотым», — хмыкнула, задумчиво осмотрев стол, пробормотала. «Требуется отдельное помещение, обязательно с вытяжкой». «В лавке?» — тут же предложил Абис, отвлекаясь от приготовления огромных мясных бутербродов. «Нет, там часто народ ходит, та же Магали, да и место рабочее необходимо обезопасить». «Верно, значит, нужно такое помещение, чтобы было скрыто от посторонних глаз», — вполголоса, будто размышляя, произнес Абис. «А комната в подвале?» Там даже нет окна, — возмущенно сказала, проверив, тщательно ли закрыта пробка на бутылке с кислотой, добавив. Жидкость выпаривается, а это опасно для здоровья. Хм, Кэт, знаешь, я видел у Ренни такую штуку над его рабочим столом. Он, когда крепил детали, дымок в нее тянуло. Вот, наверняка это и есть вытяжка. Но у него там тоже нет окна, просто труба висит над головой. Значит, дыра в стене, — нравоучительным тоном произнесла, еще раз внимательно осмотрев стол, чтобы ничего не подзабыть. «Мам, вот он!» — воскликнул сын, вручив мне жука размером со спичечный коробок. «Жуть!» — прошептала двумя пальцами, подхватив насекомое за рог. Я аккуратно прикрепила его к проволоке. «Давай попробуем». «Получилось!» — обрадованно воскликнул Джереми спустя 5 минут. «Абис, гляди какой!» «Кэт, а давай я наловлю тебе их, глядя, как здорово смотрится, если на ворот прикрепить!» — проронил парнишка, разглядывая рогатое насекомое. «Крепкий! Или будет армия жуков для богатеньких детишек?» «Не надо!» — быстро проговорила, содрогнувшись, представив себе ряд вот таких тараканов. «Сначала с цветочками и листочками управимся. Украшения еще надо продать, и делать в этой лавке я не хочу. И вообще, лучше бы никто не знал о нас». «Можно ювелиру сбыть», — тут же предположил Абис. «Но не в нашем районе. Здесь много не выручишь». «Угу, согласна. Но для начала нужно изготовить минимальный ассортимент, чтобы выбор у покупателей был». «Запатентовать?» — добавил Джереми, важно вздернув подбородок. «Верно. И помещение». «Давай я завтра к Ренни схожу. Узнаю, что у него за труба такая», — предложил Абис, разливая для всех чай. «Узнай, а мы с Джереми погуляем по парку, поищем подходящий материал для работы». «К морю давайте сходим после ужина. Там ракушки красивые на берегу лежат». «Абис, ты меня удивляешь. Когда успел ты везде?» «Кот!» — неопределенно пожал плечами парнишка. «Там прошмыгнешь незамеченным, по крыше путь сократишь. А где и проедешь в экипаже?» «Ты скучаешь по тем временам?» — спросила, подметив грусть в его голосе. «Нет, но я успел привыкнуть к пушистой шкуре», — тихо ответил Абис, отворачиваясь. «Ладно, давайте есть эти гигантские бутерброды и пойдем прогуляемся», — преувеличенно бодрым голосом проговорила, подтаскивая тарелку к себе поближе. «Выглядит очень аппетитно. И, Абис, идея с ракушками замечательная». «Вкусно!» — пробормотал сын после того, как прожевал большой кусок мяса с зеленью и хлебом. «Научишь и меня так готовить?» «Конечно!» — кивнул Абис, с трудом скрывая смущенную улыбку. «Там просто, но сочность передает помидор и сметана». «Угу!» — кивнул ребенок, прищурив глаза от наслаждения. «Ну что, к морю?» — напомнил Абис, убирая посуду в мойку, после того, как нами было уничтожено 6 огромных бутербродов и выпито не меньше 2 литров чая. «Да, идемте. И погода отличная». Тщательно заперев дом, мы двинулись вниз по улице. Вечерело. Погода была на удивление тихая, безветренная, и люди, справившись с домашними делами, тоже вышли пройтись. Благодарно улыбнувшись Абису за эту незапланированную прогулку, я с наслаждением вдохнула свежий прохладный воздух, подняв голову к небу, взглянула на черные тучи, медленно плывущие по серому небу. «Хорошо», — тихо проговорила, никому не обращаясь. Взяв сына и Абиса за руки, чуть ли не в припрыжку направились к морю, которое я еще ни разу не видела. «Здесь налево поворачиваем. Дорога лучше, и фонарей понаставили». «Веди», — улыбнулась парню, который, оказывается, знал об этом районе больше нас. «Абис, «А в парке есть карусели?» «Есть, Джерри. Давай завтра сходим». «Без меня не ходить», — строго произнесла, заметив удивленный взгляд Абиса, добавила. «Я тоже хочу посмотреть на карусели, и в парке не была. Заодно соберу гербарий». «Ладно», — согласились мальчишки. Но по ехидной улыбке Абиса было заметно, что он не поверил такому объяснению. «Море!» — воскликнул через минуту сын, рванув к безбрежной темно-синей глади.